В смысле, в прямом. Кажется, уже весь интернет обсуждает, как он свалил в Сибирь. Так что, если он вам так неофициально сильно нужен, поищите его там. Вы сейчас серьезно? Его разработки приносят миллиарды, и вы думаете, его отдадут вам на растерзание? Так что да, он уже в России. Что ж, благодарю вас. Извините за беспокойство. Дамочка оборвала связи и начала разворачиваться на своем колесном сарае на нашей однополосной дороге. Надо отдать ей должное, справилась хорошо, а то я по наивности думал, что застрянет в поле. Аж специального агента щита прислали по твою душу, хмыкнула Анна. Видать, у кого-то крепко подгорело. Да еще и такая молоденькая, а уже специальный агент, серьезная девочка. Не удивлюсь, если сейчас заявится к Джуди с требованием вызвать тебя домой, либо раскрыть твое местонахождение. У Джуди они только направление в пешее эротическое путешествие получат. Это да, но не отменяет вопроса, на кой ляд ты им сдался. На пресс-конференции ты был достаточно скрупулезен в описании, потом фильм твоих тайных друзей, фактически, законченное расследование. Что им еще надо? Плевать. Думаю, когда закончим с ФИСК, там такой выброс дерьма будет, что про меня вообще забудут. Размечтался. Теперь весь мир знает, что ты золотой мальчик и генеришь бабки, практически, как ФРС, но в отличие от них, за твоими есть реальный продукт. А как ты сам заметил, здесь все просто так, кроме денег. Все, закончилась твоя спокойная жизнь. Если раньше про тебя только специализированные издания писали, то теперь полоскать будут все, кому не лень. И этим меня пугает женщина, разрешившая снимать и сливать наши домашние видео. Скорей, волноваться надо тебе. Тебя это задело? Я почувствовал, как Анна напряглась в моих руках. Переживает? Переживаю за тебя. Хотя, не буду кривляться, снято было красиво и, судя по просмотрам, населению Земли очень понравилось. Вот зараза, любимая шуточно стукнула меня кулаком в грудь, обещая мне найти путь в свой родной мир. Очень хочу посмотреть на место, где рождаются такие, как ты. Поверь, я сам этого хочу. На порнухе, хоть нормально заработали, да я сама офонарела. Детский дом в Спокане полностью переоборудовали. Новый ремонт, компьютерные классы, детская игровая площадка, спортзал. Теперь это лучший детский дом в Айдахо. А на время ремонта всех девочек вывезли в летний лагерь. Ничего себе, есть подозрение, что я не тем занимаюсь. Я подхватил Анну под задницу и усадил на ближайший стол. Кто бы мог подумать, что просто занимаясь любовью, можно сделать мир настолько лучше. Есть мнение, что нам надо заняться этим всерьез, и не давая ей ответить, слился с ней в поцелуе. Кажется, к нам кто-то заходил, но нам было уже все равно. Вообще-то, хотела позвать тебя на тренировку, боевое сложивание и все такое, лениво пробормотала Анна, когда мы наконец-то смогли оторваться друг от друга. Ты на часы посмотри, какое боевое сложивание, людям спать пора, но заходила-то я к тебе утром. Да, секс и магия, это что-то, острее и чувственнее любых наркотиков. Как вы там не помешались на этом? Почему не помешались? Еще как помешались, особенно Таны, если мы просто развлекались, то у них это из этого родился целый культ, а из-за особенностей их общества, за этим они ездили к нам, где отрывались по полной. Ничего, чуть подучишься, и я научу тебя продвинутым техникам, там вообще полный лед. Хочешь сказать, что может быть еще лучше? Потом сама оценишь. Но я тебя хочу о другом спросить, как наши гости осваивают броню и новую тактику. Нормально у них все. Джоанна малость расслабилась за годы кабинетной работы, а Сидни без практического опыта, хотя, придираюсь, чувствуется, в каких-то заварушках она успела поучаствовать, но нормального обучения не проходила. Однако, схватывает все на лету, и физическая форма у нее, это что-то. Она ведь мутант, ага, а она точно не Кэп, или ее клон. Ну ты нашла у кого спросить. Ты же знаешь, я не лезу к людям с расспросами, что можно и нужно, они сами расскажут, если не расскажут, значит и не надо. Хочешь, сама поинтересуйся. И поинтересуюсь. Ты ведь обратил внимание на ее щит, он же из измененного металла, и в ее теле этот же металл присутствует. Насколько я знаю, для всех кроме тебя, это серьезные технологии, которые требуют прорву энергии. Кстати, если отталкиваться от написанного в учебниках истории, я бы сказала, что она и есть Кэп. Косвенные улики. Не, не в этом случае. Если бы кто-то смог бы повторить эксперимент Эрнскин, весь мир уже стоял бы на ушах, потому что не утерпели бы и клепали этих суперсолдат батальонами и не стеснялись их применять. Но она одна. Ты забываешь про стоимость проекта. Это в 40-е годы они были запредельные, а сейчас, просто, недешевые. Единственное, этот металл, как понимаю, какой-то сплав преобразованной магии. Ага, только не магией, а внутренней энергией. В принципе, можно и электричеством, но тут действительно, прорва энергии, при микроскопическом выходе готового продукта. Вот о чем я тебе и толкую, с большой вероятностью, она и есть Кэп, которая из-за мутации ничуть не постарела. Такое запросто может быть, достаточно на меня посмотреть, меня давным-давно Климакс должен нахлобучить, а я отжигаю с тобой, как не отжигала в молодости, да еще и беременна двойней. У тебя это как раз нормально, что маги, что ищущие живут долго и счастливо, и всяких Климаксов у нас нет, мы до самого конца, а вого, не делай мне мозг. Ты прекрасно понял, что я имела в виду. Да я и не отрицаю, что мутации могут быть самые разные. Помнишь, рассказывал тебе о Кравиновой? Анна кивнула. Так вот, ей уже хорошо за сотню, а на вид и тридцатки не дашь. Вот и я о том же. Во многом знание многие печали. Ну вот, допустим, она действительно та самая Сидни Роджерс, дочь ирландских эмигрантов из Бруклина. Что дальше? Как что? Она же героиня. Пусть воспользуется всеми положенными ей благами и живет долго и счастливо во всеобщем уважении. А теперь, посмотри на это с точки зрения правительства. 60 лет назад, они вложили в нее столько денег, что можно было 2 авианосца построить, а что получили взамен? Несколько операций, которые под силу было провести подготовленным группам спецназа. Конечно, круто, что она смогла провести это, считай, в одиночку, но согласись, это совсем не то, что хотелось получить за такие космические бабки. И вот теперь выясняется, что героиня жива-здорова, да еще ни капли не постарела и требует себе пенсию как участница войны. Только представь, какое лютое бешенство матки получат эти бабы в Капитолии, Пентагоне, Лэнгли и, наконец, в Белом доме. Это какой актив, которому до амортизации как медному котелку, им упал в руки. Тут же вылезет какая-нибудь да нельзя правильная военный прокурор, которая задаст вполне резонный вопрос. «Милая девушка, а где ты шарася эти 60 лет? Да ты же, сучка, дезертировала во время войны, пусть до ее конца и оставалось 2 недели. И ведь формально, чисто по букве закона, претензия абсолютно правильная. А потом, ей предложат альтернативу, разжалование, отставка с позором и тюрьма, или работа на правительство. Как работает наше правительство, я только что испытал на своей шкуре. Слушай, вот не перегибай, с тобой это эксцесс, а вот нифига. Ты же понимаешь, сколько ресурсов и людей при должности было задействовано и нигде не случилось сбоя, никто не поинтересовался правомерностью действий. То есть это не эксцесс, это сама система так работает. Ладно, сейчас Джуди вкинет бабла куда надо, будет скандал, расследование, может даже кого-то попросит на пенсию, а может даже и посадит, но система, при которой можно творить любую дичь, останется. Так что, если ты не хочешь, чтобы в следующий раз за кем-то из нас послали не обычных исполнителей, а девушку со способностями Кэпа, просто забудь о ней, мы же с тобой целее будем. Ты когда успел стать таким пессимистом-параноиком, от жены набрался здорового цинизма? Прекрасно, у тебя есть жена, о которой я не знаю. О, тут все сложно. У тебя, любовь моя, есть темная сторона, которую ты ловко прячешь от окружающих, вот от нее и набрался житейской мудрости. Знаешь, я уже смирилась, что кроме своего идеального общества, другого ты не приемлешь. Но в этот раз, пожалуй, соглашусь. Настоящую Сидни Роджерс никто в покое не оставит, ни государство, так корпорации, или преступные синдикаты ей займутся. Да, некоторые тайны лучше оставить неразгаданными. Ладно, у тебя дальше какие планы? На ночь останешься? Нет, вернусь в Нью-Йорк, надо заняться разведкой. 3 дня тебе на боевое сложивание, нельзя допустить, чтобы противник успел перепрятать активы, надо выпиливать всю инфраструктуру за один раз, чтоб не смог адекватно среагировать. Глава 36. План, разведать все за 3 дня, оказался утопией. Недооценил я размах преступной империи, с которой собрался бороться. Затянулось аж на неделю. И надо честно признать, 7 суток в Нью-Йорке, для одного мальчика из айдахской глубинки, это очень много. Все мои прошлые появления в городе, я никогда не оставался в одиночестве. Даже когда Анька с подругами уходили на свои мероприятия, Рядом всегда была малышка Гвен, которая отвлекала меня от этого ужаса. Нет, мне решительно непонятно, как люди могут жить в таких условиях лучшего города Земли. Здесь даже дышать тяжело из-за выхлопных газов и звезд практически не видно из-за ночного освещения. И что самое интересное, в самом городе не так много промышленных предприятий, по факту это уже постиндустриальный город, принадлежащий финансистам, страховщикам, юристам и работникам сфер услуг. Еще и обширнейшее городское хозяйство, на поддержании которого трудится около 70 тысяч человек, без учета полиции. Жуть. Радовало только одно, за всю неделю активной разведки выявленных Джарвисом адресов, ни один не был подготовлен в магическом отношении, кроме центрального офиса ФИСК, где я обнаружил сразу двух магов, которые успели понаставить там своих печатей непонятного назначения. Хотя, чего я себя обманываю, для меня они точно не несут ничего хорошего. Пожалуй, разбираться с ними буду самостоятельно, рано сестренок бросать в полноценный магический бой, тем более с местными, чья магия мне не совсем понятна. По поводу этих магов, специально посетил Нью-Йоркский Санктум. Понятно, что местные маги позиционируют себя борцами со всякой мистикой и даже называют себя знатоками мистических искусств, но мало ли, но мистика, она сегодня есть, а завтра ее нет, а кушать хочется всегда. Вдруг, кто-то из них, совершенно официально взял контракт с ФИСК. Оказалось, нет, маги Камартадж, услуг преступным сообществам не предоставляют. Они дамы идейные, если и работают на стороне, то с проверенными клиентами, а так, финансируются они из казны Непала, плюс, пожертвования от всяких богатых азиатов. В Европе и Америке их не воспринимают всерьез, а на Дальнем Востоке и Юго-Восточной Азии, они уважаемая организация. Поэтому, подобные контракты, это дело всяческих ренегатов, которые действуют на свой страх и риск и до которых сообществу чародеев нет никакого дела. Если сдохнут во время выполнения контракта, земля им стекловатой, претензий мне предъявлять не будут. Кроме магов, имелись всяко разные мутанты, как магического, так и физического типа. И самое интересное, еще троих человек я идентифицировал как ищущих. Пусть не самых толковых, но без сомнения это были люди, которые осознанно и целенаправленно шли путем ищущих. Только, почему-то этот путь привел их в логово преступного синдиката. С другой стороны, в истории моего мира, с ищущими тоже было не все гладко, особенно поначалу. Видимо, здесь те же болезни развития. С мутантами, попытался решить вопрос через Ксавьер, что понабросила клич, валить от ФИСК как можно дальше. И еще чтобы через магнита его продублировало. Но, тут вышел облом. Да, тетки известны и уважаемы в мутантском сообществе, но среди носителей X-гена полно тех, кому на все эти разборки глубоко фиолетово, они просто пользуются своими возможностями в банальном криминале. Реально, выносят ювелирные магазины, банки, подрабатывают промышленным шпионажем и все такое. Многие давно интегрировались в преступные сообщества и не парятся по этому поводу. Простых боевиков тоже прибавилось в численности, причем все были вооружены и экипированы для полноценного боя. Штурмовые винтовки, бронежилеты, у некоторых тепловизионные прицелы. По данным Джарвиса, ФИСК наняла не самую последнюю ЧВК, бойцов которой я и наблюдаю на ее объектах. В дополнение к наемникам, были привлечены и обычные полицейские. Рядом с каждым объектом, в обязательном порядке находилась хоть одна патрульная машина, а у головного офиса на постоянном дежурстве, их находилось аж 5. В общем, корпорация зла готова к схватке. Подозреваю, что подобная мобилизация не слабо ударила по ее карману. Это сколько же надо было занести, чтобы полиция, пусть и негласно, но все равно охраняла ее наркопритоны. Опять же, оплата услуг ЧВК, да и своих девок надо постоянно в тонусе держать. Может, мне и не надо ее полноценно атаковать, так, пощипывать время от времени, сокращая ее кормовую базу и чтобы она была в постоянной готовности. Глядишь, я ее тупо разорю. Шутка, конечно, никакой пощады этой твари. В принципе, за эти 7 суток, я свою задачу по проведению разведки выполнил почти полностью. Выявили схроны ФИСК и пути, по которым к ним можно добраться. Понятно, что не все, но все подземные выходы из ее штаб-квартиры и дома мной обнаружены и заминированы. К самой ФИСК я проник домой и имплантировал в нее магический маячок, пока она спала. И вроде, привлеченные ей маги, его пока не обнаружили. Но тут не угадаешь, по идее, они под другое заточены, но мало ли, может и раскрыли меня, но не отключают, ждут моих активных действий. В общем, как обычно, война план покажет. Из представленных Джарвисом объектов, однозначно связанных с Фиской, подходящих для акции возмездия, было всего 21. Всякие бордели, подпольные казино, бойцовские клубы и тому подобное, я даже не рассматривал. Слишком много их посещает совершенно непричастных людей, жертвы среди которых мне вообще не нужны. Мы идем конкретно против синдиката, а не против бедолаг, которые надеются выиграть в рулетку или не смогли найти себе партнера для любви. На остальных, подробно исследовал местность, выявил секреты противника. Хотя, что их выявлять-то? Съемная квартира, из окна которой хорошо контролируются подходы к объекту и в которой постоянно кто-то сидит у окна. Пути подъезда и отхода, линии связи и электропередач, к которым подключен объект, внутренний план самого объекта и его подготовка в инженерном и магическом отношении. Все разведанное, превращал в иллюзии, потом, снимал на видео, а Джарвис превращал это в цифровой 3D-план местности. Делали необходимые пометки по поводу материала дверей, расположения видеокамер и прочей сигнализации, после чего, отсылал своим домой для ознакомления. Чтоб уже сразу продумывали, как будут действовать. Анна с Джоанной всю молодость провели за таким планированием, так что подскажут молодежи, что как и куда. Установил боевой состав противника, его месторасположение, вооружение и наличие средств связи. Из всего этого, прикинул вероятный характер его действий при отражении нападения на охраняемый объект. Что тут сказать, если не брать в расчет магию, а предполагать лишь использование стрелкового оружия, то я бы и сам так же сделал. А это в свою очередь говорит о том, что мы по одним методичкам учились. Пожалуй, это даже хорошо. Военное сообщество, оно не такое большое, особенно среди морпехов, спецов и сухопутчиков. Как я заметил, если два военнослужащих за полчаса общения не нашли общих знакомых, то один из них точно шпион. Может получиться через маму или жену выйти на сотрудников этой ЧВК и довести до них обстановку. Было бы неплохо, если перед нашим ударом они бы разорвали контракт и свинтили со всех объектов. Я даже готов дать им денег для выплаты неустойки. Как только придумал эту схему, тут же отписал супруге и Джуди, чтобы обе прошерстили свои контакты в министерстве и среди бывших военных. Но что-то пока глухо. Жаль, очень не хочется простых девок под молотки подставлять, ведь против магической атаки у них шансов минимум. Понятно, что всех наглухо мы не будем, обойдемся парализацией, но исключать сценарий, когда все пойдет по-жесткому, тоже нельзя. Хотя, я сейчас туплю, есть же еще один вариант, который мне почему-то в голову не пришел. Можно ведь использовать свою половую принадлежность. Джарвис, а можешь найти мне девочку, которая принимает решение в этой защите наковальни? Если вы имеете в виду Анвил Сицуриты, то это Бриджит Руссо. Все, что про нее известно, скинул вам на телефон. Полез смотреть. Ничего так, дамочка, прям манкин типаж, высокая, атлетичная, мордашка только в кино сниматься, как раз в моем вкусе. Деньги, контракты, а о ней самой крайне мало. Служила в армии, одно время числилась морпехом, числилась в каком-то отряде Цербер, о котором тоже крайне мало. В общем, или какой-то спецназ, или работали за гранью закона. Хотя, скорее всего, второе. Силы специальных операций в армии весьма развиты и успешно применяются по всему миру. Нет смысла делать отдельный спецназ из морпехов, у них несколько иная подготовка. А вот собрать из них команду для грязных дел, это в самый раз. Спецназ просто так не используешь, там вагон согласований на каждую операцию, а морпехи, считай штурмовики, расходный материал войны. За ними контроль не столь плотный и можно этим воспользоваться. Блин, а ведь кажется я прав. Какие-то мутные у этого ЧВК контракты. Насколько я понимаю, за простую охрану и проводку конвоев столько не платит. Ладно, я бы еще мог поверить, если бы они занимались этим в Афганистане, Сомали или где у нас еще на планете жопа жопиная и где без пулемета посрать не отойдешь. Но не в Штатах же. Сдается мне, Бриджит продолжила заниматься всякой пакостью, только теперь, на территории собственной страны. Хреново. Джарвис, тебе не кажется, что они мутные да нельзя? Без сомнения, у меня создается ощущение, что все их контракты лишь прикрытие для совсем других дел. Рискну предположить, что мы имеем дело с преступным сообществом, действующим под прикрытием ЧВК. Вот и я о том же. Боюсь, с этой Бриджит договориться не получится. Есть подозрение, что на ФИСК она работает совершенно осознанно, в смысле, прекрасно знает о ее второй ипостаси. Поэтому, скинь мне информацию на вторых лиц, которые подхватят управление после исчезновения Руссо. А если получится, то на истинных хозяев наковальни. На вторых лиц, готово. С истинными хозяевами, вопрос требует дополнительной проработки. Пока непонятно, какой из цифровых следов ведет именно к ним. Может и никакой. Скорее всего, непосредственно с финансами, они не связаны, только выдают задания и осуществляют прикрытие со стороны государства. Посмотри, кто с ними больше всего контактировал во время службы в Цербере и где эта гражданка сейчас. В точку, Уилла Роулинс, директор тайных операций ЦРУ. С ее подачи был основан Цербер. А сейчас, чем она занимается? Тем же самым и на том же месте. Блин, опять эти ЦРУшницы. Их вообще хоть кто-то контролирует в этой стране? Или они уже давно государство в государстве и действуют только в своих интересах? Политическое руководство должно же им задачи нарезать? Или я чего-то не понимаю? Это были вопросы? Или крик души? Какой нафиг крик? Вопль. Знаешь, вот не хотел конфронтации, но чувствую, мне прям необходимо нанести ответный удар. Надо чуть приземлить дамочек, а то совсем зазвездились. Посмотрел присланные файлы, та же жопа, только в профиль. Биографии у всех сотрудниц, как под копирку. Практически, весь этот Цербер из тех, кто остался жив, Руссо перетащила с собой на гражданку, не хватает только некой Франчески Касл. Интересно, почему, не понравилось работать на темной стороне, хотя, я уже не успею распутать этот клубок, так что, пофиг на Франческу, надо думать, что делать с этой Руссо. В принципе, никто не запрещает нам просто поговорить, так сказать, обозначить позиции. Скорее всего, в свою компанию она набирала таких же девок, как сама, которые готовы за печеньки работать на темной стороне. Работать, а не умирать. Джарвис, будь другом, проанализируй личные дела сотрудниц защищенной наковальни на предмет темных пятен в их прошлом. Участие в сомнительных операциях, по типу отряда Цербер, откровенный криминал, неоправданное применение силы и все такое. И сколько из таких сейчас работает по контракту с ФИСК? Штатная численность ЧВК Анвилси Цуриты на данный момент составляет 518 человек. Из них, с биографией, такой же сомнительной, как у Руссо, 97. Проблемы с законом имели еще 325 сотрудников, среди них 18 уволены с позором, на 45 возбуждались дела за военные преступления. Две сотрудницы получили за это срок, который уже отбыли. По контракту с FISK Industries в настоящее время работают 280 сотрудниц, все они из вышеперечисленных. А как, нормальная у них кадровая политика, точно компания для всякой гнусности. Как думаешь, есть ли смысл пообщаться с этой Руссо? Почему нет? Они и так ждут атаку, так что озвучивание вашей точки зрения для нее не станет какой-то сенсацией. Но демонстрация ваших возможностей может заставить ее задуматься о целесообразности выполнения контракта. В конце концов, продолжение его выполнения поставит крест на ее компании. А вот тут ты не прав. Если бы у нее был нормальный бизнес, то да, без сомнения, это был бы их последний контракт. Но они-то, по факту, занимаются совсем другими вещами, для клиентов, предпочитающих не светить свои личности. Поэтому, они будут себя прекрасно чувствовать, пока не подведут кого-то из этих теневых клиентов. Возможно, вы и правы, я пока только изучаю человеческое общество и зачастую, мотивация человеческих особей мне непонятна. А, забей, мне она тоже непонятна. Лучше найди мне эту Руссо, хочу с ней пересечься, может чего и выгорит. Со 100% точностью определить ее местонахождение не представляется возможным. Последний раз она была зафиксирована камерой на парковке офисного центра, где располагается головной офис ее компании. Данные мобильных операторов показывают, что ее телефон находится в этом же здании. Нормально, думаю, этого достаточно. Если у нее не запланирована какая-то тайная встреча, значит сидит на рабочем месте. В конце концов, бюрократию, которую надо разруливать, никто не отменял. Скидывай адресы, данные ее авто. Все же, Нью-Йорк реально огромный, а если приплюсовать к нему всю агломерацию, то просто ужас. Если на юг, то до Филадельфии сплошная застройка, а на север до Нью-Хейвена. По факту, 500 километров восточного побережья, это непрекращающийся город. К счастью, офисный центр, где находился штаб защитников наковальни, располагался всего лишь в Джерси. Особо напрягаться с поисками не пришлось. Накинул на себя иллюзию с имитацией невидимости, прошел на подземную парковку. Ее BMW M8 даже искать не пришлось. Понятно, понты наши все. В гараже имелся лифт, но включался он с помощью индивидуального чипа, которого C меня не было и мои возможности, к сожалению, не могли его имитировать. Но у меня имелся электронный разум в товарищах, который без всяких просьб подогнал его прямо к моему подходу и даже сам отправил его на 15-й этаж, где располагалась нужная нам контора. Джарвис, останови лифт. Что-то случилось. Надо отдать должное искусственному разуму. Он сначала сделал, а уже потом задал вопрос. Да, наши подозрения подтвердились. Руссо знает, кто такая Фиска и знает, против кого будет воевать. На весь 15-й этаж установлена какая-то магическая печать. По своему скудоумию, я пока не могу понять, для чего она, но логично, что против меня. Наши действия, есть ли в шахте лифта видеокамеры, если и есть, то они подключены к внутренней сети, без доступа в интернет. А разве вы не можете определить их наличие своими способностями? Могу, но именно в данном месте, это будет довольно долго, слишком много вокруг всякой электроники, трудно разобраться, какая для чего. Ладно, поднимай лифт 14-й. С него осмотрюсь. Мне нужно было время, чтобы разобраться с печатью. Меня и близко нельзя назвать знатоком земной магии, но за столько лет, кое-что начал понимать. И с чем же я имею дело? На первый взгляд, мне показалось, что это из разряда убить всех, уж очень широкий канал она пробивала в темное измерение. Такого количества энергии хватит разнести весь этаж и чтобы все, что сверху, рухнуло на него. Уж если дамочки не постеснялись устроить стрельбу в выходной у зоопарка, где семьи с детьми буквально толпами, то что ей стоит снести офисное здание? Но нет, эта печать точно не для разрушения. Тогда для чего? Ха, понятно для чего. Остроумно, ничего не скажешь. Скинул адрес Аброк и тут же набрал ее номер. Эдна, привет. Ты не передумала насчет репортажа? Нет. Тогда смотри, первый адрес, это место расположения ЧВК Анвил Сицуриты, там замес начнется прямо сейчас. На втором адресе, нарколаборатория, там жара пойдет примерно минут через 30. Выбирай, куда тебе удобней. И не забудь кристалл, как придешь на район, обязательно капни на него своей кровью. Все, до связи. Сразу, набрал жену и дал команду срочно отправлять девок в адскую кухню, на зачистку объекта номер 1. Джарвис, сейчас включу камеру в шлеме, подключись к ней, пожалуйста. Я отключил защиту от Ханны и продиктовал приятелю ее масс-адрес. Вы все же решили сходить поговорить? Разве там нет засады? Есть. Недооценил я Фиск. Надо заканчивать с ней быстрее, пока она не занялась магическим обеспечением всех своих объектов. Вздохнул я, поднимаясь по лестнице на 15-й этаж. Тогда, зачем нам распылять силы? Наша цель — теневая империя Фиск, а не левая ЧВК. Это не левая ЧВК, а карманная армия ЦРУ. И если я не хочу, чтобы они пришли ко мне домой, я должен разобраться с ними здесь и сейчас. И еще, хочу показать тебе, как ведут бой классические ищущие, из тех времен, когда мы не знали магию. Это хитрая печать, выполняет всего две функции, определяет применение магии, после чего, включает ее подавление. Мое почтение ее создателям, в сфере футов 200, никакая магия работать не будет. Может, есть смысл нарушить ее работу? В своей прежней жизни вы только этим и занимались. Можно, но я чувствую, что она постоянно контролируется. Как только полезу в нее, об этом станет известно и нужные нам гражданки успеют убежать, лови их потом по всей агломерации. Короче, готовься писать видео. Я вытащил пистолеты, снял их с предохранителя и кинетическим импульсом вышиб дверь на этаж вместе с коробкой. А вот нефиг их закрывать, по правилам пожарной безопасности нельзя. Глава 37. Следом за дверью, в лифтовый холл влетел я. Пока подавитель не включился, надо было успеть как можно больше. В отличие от 14-го этажа, на котором располагалось много мелких арендаторов, 15-й был полностью занят охранниками наковальни, и вход в их офис перекрывали стена и двери с пуленепробиваемого стекла. Проверил конструкцию на прочность, проверку не прошла. Дверь не разлетелась на осколки, просто пошла трещинами и вырвалась из креплений, влетев в стойку ресепшена, которая оказалась достаточно массивной, чтобы не развалиться от удара и защитить сотрудницу. Последняя оказалась не робкого десятка, и через мгновение у нее в руках оказался ТЕС-91, любимая машинка всякого бандития на улицах. Кстати, в половине штатов за нее грозит срок, в том числе и в Нью-Йорке. Сама напросилась, сучка. Первым кинетическим импульсом я выбил эту трещотку у нее из рук, вторым, впечатал ее саму в стену. Так, тихонечко, чтобы не покалечить, а только лишить сознания. Рядовые сотрудники мне не интересны, только руководство. Да в общем плевать, меня больше интересует, почему до сих пор не включился подавитель. Я неправильно понял назначение печати, или она реагирует только на структурированный эфир в заклинаниях. В любом случае, надо пользоваться. Спрятался в закутке ресепшена, чтоб не попасть под выстрелы из коридора, кинетикой подхватил все, что не было прибито, и стянул все это ко входу, завалив его напрочь. Отлично, теперь никакая падла не сбежит, можно спокойно повоевать. И в этот момент кто-то наконец догадался активировать печать. А да, давно забытые ощущения. Я, конечно, не пренебрегал тренировками в условиях магического подавления, но это все не то, так сказать, лайт-версия. А здесь и сейчас все было как в родном мире, в начале войны. У меня даже на миг дыхание перехватило. Таны одно время массово использовали данную тактику в надежде, что это даст преимущество их бронеходам, но не срослось. Сознание привычно рухнуло в дзын, переводя меня в боевой режим, позволяя мне замечать и своевременно реагировать на любую мелочь. Присел и резко выглянул в коридор, тут же прячась обратно, так как от угла во все стороны полетели куски штукатурки, выбиваемые пулями из штурмовых винтовок. Ай, молодцы, даже засаду на меня подготовили, ведь умудрились ловко скрыть такую толпу народа от моего восприятия. А еще, на этаже офисы располагались по кругу, смыкаясь у лифтового холла. Это значит, что сейчас меня обойдут с другой стороны, возьмут в два огня и закидают гранатами. Ну-ну, сразу видно, что местные маги никогда не сталкивались даже со средним ищущим и воспринимают меня как мага, отчего и строят свою тактику. А это большая ошибка. Да, я сейчас здорово ограничен в своих возможностях, но не как маг. Все мои техники все еще со мной, и я могу их применять, правда, на очень короткой дистанции. Сейчас, при таком буйстве эфира, которое вызывает печать, полноценно они работают на расстоянии чуть больше ярда, но мне и этого хватит. Несколькими ударами рука молот я проломил стену кабинета, расположенного за ресепшеном. Подхватил бессознательную девку, которая тыкала в меня гангстерской пушкой, и закинул ее в пролом, иначе свои же случайно прибьют, когда начнут меня гранатами закидывать. После нее прошел сам, сразу заходя противнику в тыл. Вовремя, судя по звукам стрельбы и ее интенсивности, меня уже обошли и с другой стороны. И вояки в этом ЧВК толковые, не мандражируют, работают как на учениях. У них противник с необычными способностями, а они головы не теряют, палят хладнокровно, никакого самоподавления 2. О, уже и гранаты в ход пошли, значит и мне надо ускориться. Выйдя в тыл левому отряду, который уже сгруппировался у угла ресепшена и увлеченно закидывал туда гранаты, готовясь добить меня из штурмовых винтовок, если я каким-то чудом окажусь еще жив, я швырнул в него свою гранату, и сразу же вторую, в группу, которая занималась тем же самым, но с правого фланга. Девки были без противогазов, поэтому выбрал нелетальные, с усыпляющим газом. На мага или ищущего, такие вряд ли подействуют, но обычному человеку достаточно даже чуть вдохнуть. Два хлопка один за другим, и уже спящие девки валятся на пол. Полчаса здорового сна им обеспечено. Вышел в коридор и, держа его под прицелом сразу двух пистолетов, направился в сторону кабинета Руссо. И не успел пройти и пары метров, как впереди, рядом с дальней группой спящих девок, рванула граната. Бэдди. Два осколка были остановлены грудной пластиной и завязли в кевларе, идущем поверх нее, а один чиркнул по бронестеклу шлема. Вот так, вот вам и случайности войны. Видать, одна из девок, прежде чем уснуть, готовилась к броску гранаты и уже выдернула чеку. Хреново, без случайных жертв все-таки не обошлось, дама, лежащая ближе всего к месту взрыва, наглухо, видимо, обратив внимание на прекращение стрельбы, из ближайшего кабинета прямо по курсу, вышла увешанная броней и оружием здоровенная баба с пулеметом в руках. М240, аж гордость взяла, как меня уважают. Выстрелил одновременно с двух рук. Обе пули попали ей в левое и правое плечо. Это на больших дистанциях, где точность выстрела зависит от слишком многих факторов, я могу быть не самым точным, но на пистолетной дистанции я не промахиваюсь в принципе, как, впрочем, и все ищущие. Надо отдать должное, дама оказалась сильна и хладнокровна. Пулемет, конечно, уронила, но мгновенно сориентировалась и тут же спряталась обратно в комнату, попутно предупреждая своих подельниц о том, что я все еще жив. Чуть притормозила и не напрасно, по мне начали стрелять сквозь гипсокартонные офисные перегородки. Не прицельно, но от этого не менее опасно. А вот про неприцельно, я, похоже, сглазил. Очень быстро они перенесли огонь на меня, вынуждая отступить вглубь коридора. Теоретически, все жизненно важные органы у меня прикрыты броней из измененного металла, которая без проблем держит даже 338 калибр, но лишний раз попадать под пули не хочется. Все же у меня не полноценный доспех из родного мира, а собственноручная поделка, в которой имеются уязвимые участки. И как же они это делают? В таком эфирном хаосе ни один, даже суперопытный маг, ничего не почувствует, а если и почувствует, то это такой уровень мастерства, что он просто не будет связываться с криминалом. Однако, стрельбу все же кто-то корректирует. И это, ага, пока подавитель не активировали, надо было не вход заваливать, а всю электронику к херам спалить. Теперь придется делать все по старинке, ручками, и не факт, что получится, если помимо висящих под потолком камер, где-то есть еще и скрытые, то я их никак не почувствую. Плохо. Однако, как говорят местные британки, если леди не может выиграть по правилам, значит, она меняет правила. А на войне правил вообще нет, значит, мне бы только не нарваться на капитальную стену, но вроде она идет вдоль, а уже к ней пристраиваются гипсокартонные перегородки, которые делят пространство на кабинеты. Для меня это не преграда, но сначала камеры. У меня за спиной две, чуть дальше по коридору еще виднеется, на направлении атаки еще три. Шесть выстрелов, шесть пораженных камер, надеюсь, я хоть чуть затруднил им наблюдение. Главное, чтобы в кабинетах их было по минимуму, а лучше, вообще не было. Сюда едет полиция, в наушниках раздался голос Джарвиса. Хреново, тут у нас пулеметы в ход пошли, а девки лишь в легких брониках от пистолетных калибров. Им явно нечего делать на этой вечеринке. Будь добр, поиграй со светофорами, устрой им пробки. Они не должны попасть сюда до окончания перестрелки. Хорошо, уже начал. Благодарю. Я отошел к противоположной стене коридора, создавая себе пространство для разбега. Свел ладони вместе, словно держу в них небольшой шар, и направил внутрь собственную энергию, создавая между ладонями область, неподвластную внешнему воздействию, внутри которой я могу творить заклинания. На самом деле, ерунда полная, ничего серьезного, пригодного для боя, там не сделать, но у меня была другая цель. Простейшие заклинания, состоящие всего из одного символа, светляк. Именно с него все начинают свой путь в магии из-за его простоты и безобидности. Однако, как и у всего в этом мире, безобидность это весьма относительная. У заклинаний она зависит от вкачанной в них энергии. Вот как сейчас, я вкачал в него уже четверть собственного резерва, а это уже немало, пожалуй, для такого заклинания, даже много. Его уже видно обычным зрением. А значит, пора. Я закрыл глаза и активировал заклинание. Слегка ослепило даже через закрытые веки, а значит, возможные камеры тоже на какое-то время ослеплены. Я бросился вперед, прямо в стену, которую с легкостью проломил, и расшвыривая перед собой мебель с оргтехникой, помчался дальше, проламывая следующую стену, за ней еще одну и еще одну, пока в одном из кабинетов не наткнулся на засаду. Они ждали моего появления в коридоре, именно туда были направлены стволы, поэтому на мое появление у них в тылу они не успели отреагировать. Что говорить, для меня самого это оказалось неожиданностью, но все же, позиция у меня была чуть лучше, времени на реакцию чуть больше, а сам я значительно быстрее. Я успел прострелить руки двум наемницам, прежде чем третья успела развернуться и дать в меня очередь на весь магазин. Точнее, в мою сторону. Она просто не успевала наводить на меня оружие. Дождавшись, когда ее винтовка встанет на затворную задержку, я остановился и так же, как и ее коллегам, прострелил ей руки. Вроде все хорошо, я победил и никого не убил, но темп потерял и раскрыл свой маневр противнику. И когда наконец пробил собственным телом последнюю перегородку, оказавшись в коридоре перед кабинетом Руссо, меня встретила пулеметная очередь прямо через дверь. Дерьмо. Две пули даже попали, опрокинув на пол. Отползая за угол, расстрелял остатки магазинов в сторону противника и, судя по тому, что заткнулся пулемет, даже в кого-то попал. Отполз подальше от гипсокартонного угла и перевел дух, перезарядился. Вроде, обошлось без повреждений, оба попадания пришлись в участки, закрытые броней. А отбитое мясо, это не страшно, оно даже без моей помощи быстро восстановится, а если чуть помочь, так вот я уже и здоров. И еще, несколько раздосадовано самого себя, что космический рыцарь позволил себя подстрелить из примитивного оружия. Надо исправляться. Есть у меня приспособа и для таких случаев. По местной классификации, граната обыкновенная. Хотя, в моем случае, просто кусок алхимической взрывчатки с детонатором. Специально никакой рубашки для нее не делал, чтоб летальность понизить. Единственные осколки от нее, это от взрывателя. Он, кстати, родом из России, в Штатах таких почему-то не производит. А для меня, он идеальный, как раз для таких случаев. Прекрасно помню, как однажды остался без техники магии, да еще и оружие потерял, так что теперь, никакими средствами для ведения войны, я не пренебрегаю. Сосредоточился и еще одной вспышкой ослепил камеры. Не вставая, сразу же скользнул по полу, наполовину высунувшись из-за измочаленного пулями угла и швырнул первую гранату. Директорской двери и так досталось, и такого издевательства она уже не выдержала от взрыва, ее нижние две трети, куда пришлось 100% попаданий, разлетелись на куски. Сразу же, в образовавшийся пролом, швырнул вторую гранату. В замкнутом пространстве, от взрыва всем присутствующим там, поплохеет очень сильно. И таки да, поплохело, одно бесчувственное тело даже выбросило в коридор. А теперь, как раз должен быть фланговый обход, чтоб зажать меня в два огня. Я снова оттянулся за угол и взял на прицел противоположный конец коридора. Или я тороплю события, или они решили пройти по пробитому мной проходу через кабинеты. Нет, не тороплюсь, как раз вовремя, в коридор высунулось устройство для стрельбы из-за угла. Мысль о том, что хранители наковальни прям молодцы и хорошо подготовились к встрече со мной, еще только формировалась, а я уже открыл огонь. Анна и мамы мне хорошо вдолбили порядок действия группы во время боя в помещениях, и сейчас я и без своих способностей знал, куда стрелять. Благо, для 9-миллиметровых пуль гипсокартонные перегородки не преграда. Да, они здорово теряют в энергии и меняют траекторию, но и я не хочу никого убивать, ранить, замедлить, сбить атаку, а потом нахлобучить гранатой. Русский взрыватель не подвел. Подорвал мою алхимию при ударе о капитальную стену, и вся энергия взрыва пошла в помещение. Кто и сколько бы там ни прятались за углом, после такой контузии бой продолжать они уже не смогут. Вопрос в другом, а сколько еще противников осталось на этаже? Логично, если оставит полностью взвод, где девки давно притерлись друг к другу. В зависимости от задачи специфики, взвод может быть от 12 до 41 человека, плюс сама Руссо и может кто-то из руководства. 11 уже выведены из строя, а впрочем, чего гадать, сколько есть, все мои. Сзади послышался характерные хлопки, и сразу за ними, звук прыгающих по полу гранат. Из положения лежа, я уже не успевал укрыться, просто окружил себя защитным полем. Легкие осколки оно вполне способно удержать, а уж слабенькую ударную волну и подавно. Гранаты взорвались практически одновременно, засыпав все вокруг кучей мелких осколков, ни у одного из которых не хватило энергии преодолеть мою защиту. Прекрасно, для возможных наблюдателей я дернулся пару раз, изображая агонию, и застыл без движения. Хватит мне бегать за девками по всему офису, пусть сами ко мне приходят. А если еще и маг, поверив в мою смерть, отключит подавитель, будет вообще шикарно. Но нет, такой беспечности противник не проявил, однако, я услышал осторожные шаги, как минимум 3 человек. Интересно, кого-нибудь в обход послали? Если у них штурмовые винтовки, то могут и перестрелять друг друга. Судя по звуку, шаги моих противниц стали короче и осторожней, значит, приближаются к углу, а значит, и мне пора. Резко оттолкнувшись, я снова проскользнул по полу в коридор, ведущий к начальственной двери, где наткнулся на очередную тройку наемниц, уже приготовившихся для атаки. А вот поздно, теперь у меня преимущество. Они только начали разворачивать оружие в мою сторону, как я открыл по ним шквальный огонь. Особо не целясь, только чтобы в голову не попасть, а на дистанции в 3 ярда, 9-миллиметровая пуля, попавшая в броню, это как получить хороший пинок, прицельно стрелять во время его получения ты не сможешь. У меня же получилось вообще замечательно. Все трое девок получили такие ранения, что бой продолжать больше не смогут. Тут же метнул еще одну гранату в кабинет Руссо и под прикрытием взрыва перезарядился. Но кажется, в этот раз я перестарался, там уже никого не было, и никого не слышно. Стоны раненых девок все заглушают. Прикоснулся к каждой, накладывая парализацию, лучше не стало. Капает вода из разбитого кулера, потрескивает перебитая проводка, у ресепшена похрапывает одна из наемниц и ни звука от готового к бою противника. Я их прошляпил, Джарвис, как там с полицией, будут в течение 5 минут. Ладно, заблокируй двери в здание, отключи им лифты, но дай мне еще чуть времени, будет сделано. Вот и славно, а я, держа в прицеле вход в кабинет и поворот коридора, двинулся вперед. Один шведский пистолет-пулемет, прославившийся не боевыми качествами, а как оружие массовых убийств, в том числе и детей. 2 ошибка при ведении огня подразделением, когда у всех бойцов одновременно заканчиваются патроны и все скопом уходят на перезарядку. Глава 38. То, что я принял за директорский кабинет, на самом деле таковым не являлось, скорее, это была большая комната для совещаний, в настоящий момент превращенная в свалку мусора. Выбитые панорамные стекла, здоровенный стол для совещаний превращен в щепки, на полу 4 тела, одно из которых уже остывает. Плохо, опять простая девка, наемница из руководства, показанного мне Джарвисом, пока никого не встретил. Может быть, в соседней комнате кто-то прячется? Если прячется, то по логике, должен был дверь заминировать. Ну, по крайней мере, я бы сделал что-то такое. Или вообще, навел бы на нее клеймор один. Эта мина, на такой дистанции, уже может представлять для меня опасность. Уж очень много там поражающего элемента. Я, конечно, на практике не тестировал, но чисто по расчетам, моя защита должна выдержать. Однако, проверять собственные выкладки, нет ни малейшего желания. Поэтому, войду уже проверенным путем, вынеся кусок стены. Я уже примерился для атаки, когда услышал у себя за спиной и сбоку характерное жужжание. Дроны все же подловили сучки. Атаковать сразу с 2 направлений умно. Развернулся с уже вскинутым оружием и сразу открыл огонь. В первый удачно попал, он сразу клюнул вниз и взорвался на этаж ниже, а второй по инерции залетел в комнату и взорвался от удара об пол. Рвануло хорошо, взрывной волной меня выкинуло в коридор, вместе с тем, что осталось от стены, и впечатало в стену соседней комнаты с такой силой, что я ее проломил. Хорошо, что боевая часть дрона была чистым фугасом, моя защита лучше всего защищает от ударной волны, а вот с высокоскоростными объектами справляется значительно хуже, а именно ими меня сейчас, в прямом смысле, засыпали. Конкретно, маленькими свинцовыми конусами в оболочке из тампака калибра 223. В комнате оказалась очередная боевая тройка, которая как раз меня поджидала. Прежде чем вывести из строя всех троих девок, успел поймать своей тушкой 2 попаданий. Стреляли-то очередями в упор, да еще и по неподвижной мишени, вполне естественно, что показали достойный результат. И когда казалось, что все закончилось, я остался на ногах, а наемницы валяются с простеленными конечностями, сквозь пробитую моим телом дыру, полетели гранаты. Я-то успел спрятаться за одним из опрокинутых на бок столов, подав дополнительную энергию на защитное поле, пережив взрывы без последствий, а раненым так не повезло. Всех троих насмерть. Вот это поворот. Для меня огонь по своим, прям неожиданный прием в военном искусстве. Не, супруга с мамами рассказывали о подобных случаях, на войне случались сплошь и рядом, особенно во время первой войны в заливе, да и во второй случались, как и в Афганистане. Но это все от несовершенства системы управления. Сейчас, если подобное происходит, то это прям ЧП-ЧП и становится причиной серьезного расследования с привлечением военных следователей и технических специалистов из Stark Industries, которые как раз занимаются системами управления для армии. А эти, вот ведь сучки, я ведь специально никого не убивал. Давал понять простым исполнителям, что можно отступить или сдаться, претензии исключительно к руководству. И тут вдруг такое. Ну что ж, сучки, сами напросились. Если потеряли человеческий облик и не цените жизнь своих подруг, так и мне нет смысла ценить вашу. После стольких попаданий, практически все навесное вооружение пришло в негодность, или было утрачено. В один из пистолетов попала пуля и его вырвало у меня из руки, чуть не переломав пальцы. Но самое неприятное, я остался без боезапаса к оставшемуся стволу, только то, что сейчас в магазине. Ладно, посмотрим, что можно взять в качестве трофеев. Из пистолетов, естественно, Глоки. Любит здесь достал и стреляет 2, не спорю, хороший пистолет, но я предпочитаю оружие от Старк. О, и целехонькая штурмовая винтовка, да еще и полный барабанный магазин, вот теперь повоюем. Так, а чего это противник затих, гранатами не кидается? Вот не надо быть гением, чтобы понять, мне готовит новую пакость и сейчас у них перегруппировка. Эй, Сирин, раздался голос из коридора, ты окружен, а у нас 3 пулемета и дроны со взрывчаткой и огнеметы. Тебе не уйти, мы постоянно отслеживаем тебя по камерам. Как ты заметил, твоя магия не работает, а без нее ты уже не вытягиваешь. Сдавайся, сохранишь себе жизнь. Но, придется отрабатывать нанесенный ущерб, согласись, это лучше, чем сдохнуть. Ну-ну, сейчас посмотрим, кто здесь чего не вытягивает. И про 3 пулемета, большое спасибо. Если не блеф, то мне понятно, как вы их разместили. Незнакомая дама еще не успела до конца озвучить свой ультиматум, когда я рванул по направлению к капитальной стене этой комнаты перед столкновением, активировал таран, пробивая себе проход. Пенобетон хорош для строительства, но не для войны, эту стенку 3 пулемета разберут за 30 секунд, значит, надо быть быстрее. Сразу рванул в сторону, но не к стене, отделяющей от коридора, а в сторону соседнего офиса. Там даже пробивать гипсокартон не пришлось, я все уже пробил в прошлое посещение. За спиной началась пальба, сразу из более чем десятка стволов и действительно, пулеметы имели место быть, но я уже был далеко. Промчался до той комнаты, где я пробил капитальную стену со стороны ресепшена, скользнул в пролом и оказался у наемниц с фланга. По крайней мере, про пулеметы и отслеживание меня по камерам, нее соврали. Кто-то четко меня отслеживал, но все же, чуть не поспевал за моей скоростью, потому что вооруженный народ только разворачивался в мою сторону. Поздно, приклад уже упирался мне в плечо, а палец выжал спуск и отпустил его, только когда винтовка стала на затворную задержку. Ха, а ведь действительно, было 3 пулемета, но не помогли. На войне что главное, маневр, и скорость, с которой ты его выполняешь. 60 патронов в барабане мне хватило, чтобы вывести из строя 15 наемниц. Пули обычные, со свинцовым сердечником, броню они не пробивают, даже на пистолетной дистанции, но при попадании в незащищенную часть, ничего хорошего не жди. А четверым, не повезло, одной прилетело в шею и 3 в голову. Бестолочи, шлем, сука, для чего? Хотя, на такой дистанции, наверное, бы не спас. Сдохни, тварь. Раздался вопль за спиной, в меня врезалась струя пламени. Ну как в меня, в защитное поле, которое я держал на постоянной основе. Да, в условиях магического подавления, это приводило к чрезмерному расходу энергии, но ищущим это не страшно, мы умеем получать ее из эфира. Поэтому, я просто стоял и смотрел, как стекает горящая огнесмесь с моей защитой, пытался разглядеть за бронестеклом глаза той суки, что заживо сожгла 16 своих сотрудниц, 11 которых вывел из боя только что и 5 спящих после знакомства с моей алхимией. Включилась сирена пожарной тревоги, а из распылителей под потолком ударили струи воды. Определенно пора заканчивать. Если еще и пожарные сюда прибудут, будет вообще плохо, у девчонок ни брони, ни оружия. А огнеметчица серьезно подготовилась, вышла против меня в противовзрывном костюме, а по бокам ее прикрывали 2 штурмовыми щитами. Стрелять в них бесполезно, что щиты, что костюм, гарантированно защищают от пули с штурмовых винтовок, а некоторые модели и от пулеметов. Хорошая идея, но явно запоздалая. Я рванул вперед, сразу ломая траекторию движения, уходя от выстрелов одной щитоносицы. Толчок, и я влетаю 2 ногами в центр правого щита. В последний момент добавляю в удар энергетические импульсы девку, вместе со щитом, уносит в конец коридора, где впечатывает в стену. Хлопаю ладонью по грудной пластине сучки с огнеметом, добавляя в удар технику рукомолот. Все, сердце и легкие у нее фарш, мгновенная смерть. 3-ю, рубанул ребром ладони по шее, разбивая позвоночник. Браво! Послышались хлопки ладони, и из-за поворота вышла дама в костюме ниндзя, с мечом за спиной. За ней еще одна, в мотоциклетном костюме, тоже с мечом, но держала его в руках, а на бедре была кобура с пистолетом. Кстати, ничего так, дамочка, в моем вкусе, только вот она трындец какая странная, это я прям спинным мозгом чувствовал. Давно не встречала такого филигранного владения ки, даже не знала, что маги так умеют. ПЦ, это что еще за сюрреализм? Ладно, хрен с ним, с костюмчиком, у нас в средние века тоже такое одевали, но прийти на перестрелку, где используют пулеметы, с мечом, это, я даже не могу подобрать адекватного термина. Но в любом случае, современная фармакология достигла больших успехов, если не в лечении подобного, то хотя бы в купировании симптомов. Хотя, судя по специфическому акценту, дама родом из каких-то дальневосточных стран, там у них до сих пор популярно пыряние друг друга длинными острыми железками. И ничего тут не поделать, дикие люди. Теть, ты поразила меня до самых глубин толстой кишки, придя на перестрелку с большим ножом. Чувствую, у тебя и без меня все плохо в жизни, и я не хочу делать ее еще хуже, поэтому иди домой. А вот с твоей бледной подругой я бы не отказался пообщаться более плотно. Хочу понять, что она такое. Очень смешно, но знаешь, я всегда любила пробовать новое. С магами из Камар-Тадж я уже сражалась, а с такими, как ты, еще нет. Поверь, маги все одинаковые, без разницы, используют ли они плетения, как я, или печати, как тибетские отшельники. Ничего, кроме неприятностей, ты здесь не получишь. Сдается мне, ты ошибаешься, любой бы из этих, попав в такую ловушку, уже давно бы сдох, или бежал, сверкая пятками. А ты, наоборот, полез в пасть дракона, да еще успешно старался никого не убивать, ты явно из другого теста. Впрочем, сейчас я это сама узнаю. Хикари, прошу, не убивай его, подала голос бледная красотка, хочу попробовать мальчика-мага на вкус. Она хищно улыбнулась, провела языком по губам, на мгновение обнажив клыки, которых у человека явно быть не может. Еще одна мутантка, смотрю, Фиск серьезно подошла к вопросу, привлекла самых разных специалистов. Вот не верю, что дама с мечом обычный человек, го хоть версия с ее азиатским происхождением косвенно подтвердилась. Впрочем, пора заканчивать, а то все уже превращается в какой-то цирк, или вообще, стендап. Однако у моих противников имелось свое мнение о том, как должно все закончиться. Опять жужжание дрона за спиной, они что, на крыше устроили для них аэродром? Одновременно с проскользнувшей мыслью, корпус пошел в разворот, а руки потянулись к заткнутым за остатками пояса пистолетам. Один в сторону приближающегося дрона, второй в направлении доморощенной ниндзя, или, как их здесь называли, кунайте. Выстрелы прозвучали одновременно, и если в дрон я попал, да еще и весьма удачно, так что он разлетелся на куски, то азиатка оказалась весьма прыткая и смогла уклониться от пули. Ничего себе, я ведь двигаюсь настолько быстро, что обычный человек не успевает реагировать на мои движения. Второй выстрел я сделать не успел, потому что от удара об пол взорвался заряд дрона, и ударной волной меня швырнуло на моих противниц. Клыкастая даже хотела насадить мою летящую тушку на меч, но фронт ударной волны распространялся все же быстрее, и ее приложило раньше, чем до нее долетел я сам. В общем, в конце коридора мы образовали кучу малу из трех тел. Но самое паршивое, от удара о капитальную стену, я выронил пистолеты. У обеих дам не было ничего подобного моей защите, поэтому им потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя, которое я им не дал. Одновременно нанес им удары в грудь, сопроводив их энергетическим импульсом в момент касания, расшвыривая их в стороны уже. Вот это номер. Если в клыкастую бледность удар пришелся как надо, и сейчас она, стоя на четвереньках, харкала кровью, странно, что сразу не сдохла, то азиатка сумела меня удивить. Мало того, что не сдохла, так при ударе я почувствовал сопротивление движению своей энергии, словно наносил удар в тренированного ищущего. Ну как тренированного, в родном мире, такой уровень владения собственной энергией у меня был лет в 14. Вот это поворот. Госпожа Хикари, рад встретить в вашем лице человека, идущего путем ищущих. Жаль, что жизнь развела нас по разные стороны баррикад. Не знаю, о чем ты, но признаю, что для парня ты прям необычайно хорош. Фи, оставьте эту дискриминацию по половому признаку. Умение владеть собственной энергией никак от этого не зависит, лишь только от воли личности, что идет по этому пути. Руссо, обратилась Кунайте к невидимой собеседнице, пока никаких дронов, мы должны убить его в рукопашную, замолчала, видимо выслушивая ответ, а потом рыкнула, это принципиально. Но если хочешь иметь дело с рукой, то можешь попробовать проигнорировать мою просьбу. Рука, что-то я слышал об этой организации. Анна мне про них рассказывала. По специфике службы, она постоянно отлавливала всяких плохих девчонок, и японская рука была в их числе. Профессор тоже упоминала про них, в контексте наличия у ее членов неких способностей, не связанных с X-геном. И вот теперь я столкнулся лично, но, откровенно говоря, пока не впечатлен. Госпожа Хикари, а нам обязательно драться? Я о вашей организации узнал только сегодня и чисто физически никак не мог вам напакостить до такой степени, что потребовалось мое смертоубийство. К сожалению, обязательно. Еще не окончив фразу, японка бросилась на меня, выхватывая меч, а я бросился к ближайшему пистолету. Естественно, я оказался быстрее и прострелил девушке голень. Огнестрельный перелом, хреновая рана даже для меня, а на той скорости, с которой она двигалась, перенос веса на раненую ногу лишь усугубил ранение, превратив его в открытый перелом. По инерции, ее потерявшее сознание тело проскользило дальше по полу, пока я не наступил на ее руку, все еще сжимавшую меч. Ради интереса, взял его посмотреть, попутно наложив на девку парализацию. Что ж, ничего интересного, обычная железка, даже не из измененного металла и никаких игл с ядом в рукояти. Скукота. Повернулся к клыкастой бледности, которая почему-то не думала умирать, а наоборот, оживала на глазах, поглощая какую-то красную жидкость из пластиковой бутылки. Причем, делала это с такой жадностью и так неаккуратно, что вся в ней измазалась и теперь напоминала вампиршу из местной фантастики. Особенно с этими клыками, фу, девка она, конечно, красивая, но это просто отвратительное зрелище.